Глава вторая. Нудно скрипел колодезный журавль. Стайки глухо мычала корова. Петухи горланили, предвещая ведро. Примечание от чтеца. Ведро. Старинное слово с ударением на первый слог. Теплая, ясная, солнечная, сухая погода. Так не говорили о зимней поре. Трофим отбросил реднинное одеяло, вскочил и вспомнил о празднике, торопливо стал одеваться. До тех пор, пока в смазанных сапогах, синей косоворотке, подпоясанной узким ремешком, не вышел на маленький двор, навязчивый вопрос о том, кто стрелял в Гольда, не выходил из его головы. В летнике мать гремела ухватом и посудой. Оттуда несло кислым тестом, застоявшейся медовухой и невыветрившимся запахом соленой черемши. Печной дым, выходя из трубы, смешивался с дымом хуторских изб, стоял выше деревьев, сизоватой пеленой тумана. Алая полоса зари разлилась по всему восточному склону. В ее свете четко обозначились мохнатые шапки гор. Над Кишмишевкой полдесятком серых бревенчатых изб, затаившихся испуганными куропатками в уссурийских чащах, вставала осененная праздником Микулы, пропахшая буйным цветом черемши, росистое утро. Пчелы густо шли к реке на луговые цветы и на красный клен. Одна из них запуталась в бороде Трофима и, яростно зазвенев, обожгла как огнем. «Эх ты, муха, муха непонятлива! Но куда ты теперь?» Он ласково взял пчелу за крылышки, посадил на листок. И сразу почему-то вспомнил двух кунтунских единоверцев-парней, переметнувшихся из старой веры к никонианам-щепотникам. «Морды бриты, блестят, как у лягушат, отступники иродово племя!» Однако ничего, тут же признался он себе. «Мыть подручно, пчела не запутается». И, сделав постное лицо, шагнул к летнику. «Глаза-то бесстыжие оплосни, молитву воздай Богу!» Ворчливо встретила мать и отстранила его от горы пшеничных лепешек. «Молился мамань уже», — сказал Трофим и под пристальным материнским взглядом отвел глаза в сторону. «Врать-то поди, у кунтунских моду взял!» Сухо сжав бескровные губы, строго проговорила корявая от оспы Устинья и властно указала перстом на дом. Отговариваться Трофим не посмел. После смерти отца еще строже стала мать, еще ревностнее исполняла она заветы священного писания. До мозолей на коленях отмаливала грехи, постилась до того, что ветром качала. И Трофиму порой до слез становилось жаль ее. Когда Трофиму было не в моготу от поста, а от вбиваемых ему матерью священных канонов, брал он в руки бердану, ломоть ржаного хлеба с солью и скрывался в лесных чащах. Пятый год Устинья без мужа жила, уже и привыкла к вдовьей доле. Как ушел весной после праздников на понтовку Кондрат, да так и с концом. Хуторяне все знакомые сланцы до перевала обошли, речные заливы, куда летом изюбры ходят, пострел траву есть. Как в воду канул, так и решили. Медведь его заломал или тигр схватил. Пойди допытайся у тайги в летнюю пору. Хоть и не совсем стара годами Устинья, 4 года, как перевалила на пятый десяток, да только мучения от таежной жизни приняла, а от мужа побоев, что сама удивлялась, как еще жива осталась. Тяжел был Кондрат на руку. Когда трезвым ходил, не было человека тише и покладистей. Молчал да прятал ухмылку в бороду. А сколько соболя, сколько белки добывал. Мясо ни зимой, ни летом не поедали. Но приходили праздники, и Кондрат становился лютей-зверя с первого ковшами до ухи. Горела у него душа, и выплескивал он всю злость на жену за то, что женил его отец на ней против воли. «Оженили на корявом идоле!» — орал он в пьяном угаре. «Порчину подсунули!» И, схватив что попало, начинал бить. Только тем и спасалась Устинья, что убегала в лес. Неисходимая, с марями, болотами, кишевшая всяким зверьем тайга была рядом. Неделями пропадала в лесу, питаясь кореньями, ягодами, молилась Богу, отмаливая девичий грех. Возвращалась вся распухшая от укусов мошки. «Ох, мне грешный такую судьбу послал!» — отвечала она на расспросы хуторян и снова безропотно принималась за домашнюю работу. Выделывала из зубрины и кабаньи кожи, корчевала на огороде пни, для коров сено на зиму накашивала, серпом сжинала посеянную на таежных полянах пшеницу. Последние годы стал помогать Трофим, а у Кондрата только и было, что тайга да пасека. Крепким парнем рос Трофим, глухими ночами на солонцы ходил, в 14 лет соболя с отцом промышлял. А через год из дробовика единственным патроном медведя ранил, а когда тот на него насел, ножом уложил. Сразу в тот год отец ему бердану пятизарядку за 12 соболей и 5 выдр в кунтуне выменил. С той поры кишмишовские кержаки стали звать трошку Трофимием. Три занявестившиеся девки хуторские, Стёжка Силина, рыжая вся в отца, толстушка Фроська Калугина и чернявая Катька Куксова, каждый по 19 стукнула, с ума посошли. Двое женихов кишмишовки и было. Куксов Алешка да Козин Трофимий. Алешка лицом и ростом, да и отвагой Трофимию неровня. Щупленький, чуть рыжеватая бородка пробивается, да и охотник так себе. Пойдет на соболевку, за зиму десяток соболей добудет, а Трофим 25. И сохли девичьи сердца по широкоплечьему темноглазому Трофиму. И для каждой он был желанным женихом. Но не лежало кишмишовским девкам сердце у Трофима. Стёжке за ее навязчивость от Трофима еще в детстве перепадало. Толстушка Фроська была что рыба вареная, а Катьке говорить нечего. С изъяном была девка. Подучей страдала. «Но, сынок, расскажи-ка, что нового в миру? Как единоверцы кунтунские к великому празднику матери сырой земли готовятся? Поди и забыли, что такой праздник есть!» — просил у Устини сына после утренней трапезы. Трофим торопливо перекрестился на икону, висевшую в летнике, и, одернув рубаху, быстро ответил. «Которые готовятся, а которые иконы из исп повынесли. А у самого в голове одно. Скорей бы к Алешке узнать, кто вчера из хуторских на речку выезжал. Изба-то Куксовых с протокой рядом, Алешке все видать». Устинья перекрестилась. «Молодец, срамные разговоры молотить, грех на душу брать. А ежели взаправду, мамань, то какой же это грех? Весь-то он, кунтун, с ног на голову встал. Какая-то коммуния объявилась. Лавочникам сказывают и попам, будто крышка. И Бога, язви их, наезжи антихриста сказывают. Ни на земле, ни на небе нету». «Да ты что торочишь, белины объелся!» Пуще прежнего закрестилась Устинья, призывая на помощь святых. Испытующе посмотрела на сына. Трофим стоял открыто, глядя ей в глаза. Мать силой усадила его на лавку и, замирая от страшного предчувствия, крикнула. «Сказывай, как на духу, а коль соврешь, наложу самую, что ни на есть, тяжкую епитимию!» Под причитание и проклятие на головы объявившихся антихристов Трофим рассказал ей, чего насмотрелся за 2 дня в Кунтуне. «Сходил бы ты, Трофимий, к Силиным!» Замотав разболевшуюся от невероятных вестей голову теплым платком, заторопила после этого Устинья сына. «А де Евсеюшка там? Трапезу праздничную решено ныне у них править. А скажи, это Евсеюшке зачем на низ отъезжал? Соль, мол, не пылинки, порху не паршинки, а тут скоро понтовать. Я ему уж обсказывала, да лют он на тебя. Ой, как лют! А о том, что в Кунту не делается никому ни слова», — строго добавила она. «Наше дело — страна. Да и все вести дойдут, он рассудит». «Слава тебе, Господи!» — закрестился она опять. «Хотят кишмешовка и мала, да не обижена умными головами». Устинья придержала неторопливо поднявшегося Трофима, наставительно добавила. «Да на родителях-то хоть слово со Степанидой молви. Девка 5 раз прибегала, пока ты внизу был. Молитву мы с ней за твое благополучное возвращение творили». Заметив, как у сына над переносицей упрямо сдвинулись брови, сразу начала скороговоркой. «Но чем девка-то плоха? И здоровая, и покладистая, и в работе огонь. Да и Сифрон по родству и в беде не оставит, и в силах ведь мужик». Последние слова матери Трофим не слышал. Он уже шел по лесной тропе, сбивая с травы обильную росу.